Лия Арден, Мара и Морок. Глава первая. Я иду, стараясь не отставать и не сбавлять шага, потому что стоит мне только зазеваться, и он вновь натянет цепи, прикрепленные к моим кандалам на руках и металлическому кольцу вокруг шеи. А если он дернет слишком резко, я могу упасть прямо в жидкую грязь, в которую превратилась дорога из-за недавнего ливня. Пачкать свою новую, пока что единственную одежду мне не хочется. Все-таки эти рубашка и кафтан намного лучше тех практически разложившихся тряпок, в которых они подняли меня из могилы. Я оглядываю зевак, собравшихся по обе стороны дороги. Они хоть и жмутся друг к другу, особенно когда мы проходим мимо, но не могут подавить любопытство. Не зря ведь рискнули выбраться в такую глушь в столь ранний осенний час. Небо затянуло тяжелыми серыми тучами, и не понять еще, утро или солнце уже перевалило за полдень. Воздух буквально пахнет приближающейся зимой, а когда они вытаскивали меня наружу за час до рассвета, дыхание с моих губ срывалось облачками пара, а под сапогами скрипел иней, покрывавший траву. На лицах людей отражается весь спектр эмоций при виде меня, от интереса и восторга до ужаса и даже отвращения. Хотя чему удивляться? Я уверена, что не каждый день им удается увидеть ожившего мертвеца из старых сказок. Но я не желаю становиться экзотическим животным, выставленным на потеху публики, и низко опускаю голову, а накинутый капюшон моего плаща позволяет игнорировать чужие взгляды. При всем желании я не смогла бы скрыться от любопытных глаз. Среди окружающих нас блеклых оттенков моя длинная алая накидка издалека бросается в глаза. У меня вырывается горькая усмешка, когда я понимаю, что они специально нарядили меня в эти ритуальные одежды, подчеркивая, кто я есть. Да, мы с сестрами носили такие, чтобы выделяться на фоне зимних пейзажей и белоснежных покровов, принадлежавших нашей богине. Но сейчас я иду по грязи, пачкая подол. Мне должно быть абсолютно на это наплевать. Однако в груди липким комом затаилось недовольство. Таких, как я, было всего 7, включая меня. Мары. Так нас прозвали. Мы, как и обычные люди, пьем, спим, боимся, умираем, кричим, когда нам больно. Но мы избраны с 10-летнего возраста и отмечены самой богиней смерти Мараной. «Вы особенные», — говорили одни. «Ваше предназначение важно ничуть не меньше, чем сама жизнь», — вторили другие, забирая нас от родных семей, чтобы воспитать ради какой-то призрачной высшей цели. «Хочу, чтобы они повторили это еще разок моим мертвым сестрам, чья плоть уже наверняка разложилась в их общей могиле». Или, может, их просто сожгли, и только моему телу не повезло каким-то образом уцелеть. Когда-то, возможно, так и было. Возможно, мы были особенными, но все изменилось. Я умерла много лет назад, и мир теперь не тот, что раньше. Он все-таки дернул цепи, и я сделала один неуклюжий шаг вперед, пачкая ботинки еще больше. Будь это кто-то другой, я бы прошипела проклятие, и этот кто-то другой испугался бы, желая убраться от меня как можно дальше, боясь, что одна моя фраза может наслать порчу на весь его род. Но с этим мужчиной я посмела лишь на мгновение вскинуть испуганный взгляд, наталкиваясь на черно-золотую маску, которая полностью скрывает его лицо, наполовину утопая в тени накинутого капюшона. Маска, похожая на морду какого-то животного. Скорее всего, шакала. На месте глаз черные провалы. Любой засомневается, что под этой маской вообще есть лицо настоящего человека. Хотя человек ли он, тоже спорный вопрос. Поговаривают, что под маской вовсе нет лица, что там сама тьма или же голый череп. Точно никто сказать так и не смог, потому что никому пока не удавалось выжить после того, как они узнавали правду. Таких, как он, зовут Морок. Слуга самой тени, у которой нет ни начала, ни конца. Нет вообще ничего, кроме пустоты, тишины и бесконечного одиночества. Я опускаю взгляд, прося прощения, а потом неуклюже, с чавкающим звуком, вытаскиваю ногу из грязи, чтобы продолжить движение. Больше я не смею на него смотреть, но чувствую нутром его пристальное внимание, как что-то тяжелое и давящее. С нами два взвода стражи по 15 человек, чтобы держать людскую толпу от меня на расстоянии. Но мне кажется, они нам не особо и нужны, потому что никто, даже под угрозой натянутой стрелы или лезвия у горла, не рискнет и близко подойти, пока Морок стоит рядом со мной. Если бы я могла, сама бы от него бежала подальше без оглядки. Разве могут кого-то бояться такие, как мы, отмеченные самой богиней смерти? Когда-то спрашивала я одну из своих сестер. И оказывается, могут. Таких, как Морок, боятся абсолютно все. Именно Морок поднял меня из земли 3 дня назад, оживил, привязав к себе. Я дышу, пока дышит он. И только такие, как он, вообще способны на подобные чары. Никто не дал мне зеркало, и я не знаю, как выгляжу, хотя в первый же вечер ощупала свое лицо и не почувствовала ничего особенного, кроме того, что оно сильно осунулось. Оглядывая тело и руки, я заметила лишь, что кожа моя имеет сероватый трупный оттенок, а когда-то длинные черные волосы поседели. Не красиво белизной, а серым каким-то мышиным оттенком. Я с отвращением смотрю на свои руки, пальцы такие худые, будто кости, обтянутые кожей. И я боюсь представить, как жутко должно быть выглядит мое лицо. Хотя люди не разбегаются в панике. Чуть позже оттенок станет более живым. Так сказал мне Морок несколько часов назад, когда я беспрестанно скребла ногтями кожу на кистях, будто могла стереть трупную синеву. Тогда я замерла от страха, слыша его голос. Он сильно искажается сквозь маску. Голос точно мужской, но невозможно сказать ничего о возрасте говорящего или о том, приятный это голос или нет. Я лишь успела ощутить поднимающуюся откуда-то изнутри пустоту и холод от его слов. А волосы? Надо быть идиоткой, чтобы беспокоиться о таком. Но он ответил в последний раз. Волосы останутся такими. Больше спрашивать я не стала. Мы пришли. Когда дорога заканчивается, а мы все подходим к опушке леса, принц останавливает своего коня. Всем остановиться. Капитан тоже трогает поводья своей лошади. Все солдаты, я и Морок, замираем. А простой люд остается за нашими спинами метрах в 15, не смея подойти ближе. Принц улыбается, поворачиваясь ко мне. Вероятно, он доволен выбором этого места. Хотя я все еще не знаю, зачем они меня сюда притащили. Поэтому не спешу разделить его радость. Я оглядываю полосу мрачного леса впереди. Большая часть деревьев уже осталась без листвы. А их корявые голые ветки торчат в разные стороны. Однако чуть дальше, в сумрачной глубине, количество вечно зеленых елей увеличивается. Невозможно разобрать, что же там прячется. Принц ловко спрыгивает с коня и легким шагом идет ко мне. В отличие от остальных, этот молодой мужчина без брони. На нем черные штаны и наглухо застегнутый удлиненный сзади черный мундир, отлично сидящий на его стройной фигуре. Золотая вышивка и эполеты подчеркивают статус, Хотя уже по одной гордой осанке и плавной походке можно понять, что он обладает немалой властью. Не выказав какого-либо страха, он проходит мимо Морока, а тот лишь провожает его взглядом. Мара, надеюсь, ты покажешь нам свою силу? Улыбка касается не только губ принца, но и теплых светло-карих глаз. Он обращается ко мне будто с просьбой, хотя она таковой не является. На вид ему около 19 лет. Тот же возраст, в котором умерла я. Но он принц, а я его пленница и ходячий мертвец. Он кивает капитану, и тот передает молодому человеку меч. «Просите меня нарубить вам дров для костра?» Я смотрю на оружие, которое принц теперь протягивает мне. «Обращайся, как подобает, к его высочеству принцу Даниилу». «Все в порядке». Морока, может, я и боюсь, но не этого Даниила или его солдат. Худшее, что они могут сделать, — убить меня. А в моем положении это смешная угроза. Принц делает шаг ближе ко мне и наклоняется немного вперед, чтобы остальным было труднее расслышать. «Позволь повторить, Агата. Я буду рад посмотреть на твои способности». Я стараюсь не показывать удивления, что ему известно мое настоящее имя. «Мне стоило больших трудов убедить отца, что твое воскрешение нам на руку. Не заставляй меня разочаровываться. Возможно, ты уже мертва, но не забывай, что всего одно слово, и ты отправишься в место, где будет гораздо хуже, чем здесь». Меня прошибает озноб, и я кашусь на Морока, который наверняка все слышал, стоя к нам ближе всех. Принц Даниил прав. Одно слово, и Морок может отправить меня в тень. Это даже не конец. Это хуже. Что я должна сделать? Умница. Принц хватает мою руку и, сжав пальцы, подтягивает к себе, пока другой рукой взмахивает в сторону леса. Жители рассказали, что здесь скрывается упырь, утащивший несколько молодых девушек в лес. Упыри ведь как раз по твоей части? Да. В этой местности подобной нечисти осталось не так много, но легенды гласят, что именно мары или мороки приходили на помощь в таких случаях. Морок, сними с нее цепи. Ваше высочество, разумно ли это? Капитан с опаской поглядывает на меня. Перестань так переживать, Дарий, а то седины прибавится. Капитан хмурит брови. Неужели ты ничего не знаешь о том, на что способен морок? Эти цепи лишь для вида, чтобы люди не пугались. На самом деле они ни к чему. Морок подходит ближе и начинает снимать с меня кандалы. Вначале с рук, а потом из шеи. Я стараюсь как можно меньше нервно дергаться, когда его пальцы, затянутые в черные перчатки, касаются моей кожи. Морок на целую голову выше меня. Насколько у него крупное телосложение, мне не понять, потому что тело затянуто в черную кожаную броню и скрыто черной, немного потрепанной временем мантией. Но из-за наплечников под плащом он выглядит очень внушительно. Рядом с ним мне хочется сжаться и стать как можно более незаметной. Чарами она привязана к Мороку и уйти далеко от него не сможет. А даже если попытается сбежать, то он выследит. Будет чувствовать ее, словно пес. Верно я говорю? Морок кивает в ответ, а я облегченно выдыхаю, когда он отходит. Не успеваю я потереть соднящую после оков шею, как принц подхватывает меня под руку и тащит к кромке леса. Он либо сумасшедший, либо идиот. У остальных хотя бы хватало ума не прикасаться ко мне. Агата. Должен признать, времени прошло много, и сейчас байками о вас пугают детей и недалеких глупцов, что не понимают истинной ценности вашей силы, дарованной Мараной. И что же о нас говорят? Например, что вы ходите зимой вокруг домов и называете имена, а кто откликнется, умрет. А кто-то поговаривает, что после своей смерти вы встаете и бродите по земле, держа свои головы под мышкой. Я искоса смотрю на собеседника, пытаясь понять, выдумал ли он это прямо сейчас, Или люди действительно превратили нас в персонажей для ночных кошмаров? Но я вырос на сказках о старых временах. О том, как вы, мары, избавляли леса от нечисти, как обрывали нити жизни у тиранов и даровали долголетие королям, которые были благородны и добры к своим подданным, как ярки были ваши алые мантии на фоне белоснежного леса, как бела молочная кожа с нежным румянцем, как алы были губы, а волосы черны, словно летняя ночь. Я бы решила, что он насмехается надо мной. Если бы не этот мечтательный блеск в глазах, устремленных вперед, когда он запускает руку в свои светлые, слегка прикрывающие уши, волосы. Я слышал, что каждая из вас была как сама богиня Моран, прекрасна и молода, будто ее копия. Принц, наконец, переводит взгляд на меня, и восхищение сменяется снисхождением с оттенком жалости в его улыбке. Я едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться, пока он сочувственно похлопывает ладонью по моей кисти, которая покоится на его согнутой в локте руке. Я бы с радостью ее вырвала, но принц держит крепко. Как жаль, что мне уже не удастся познакомиться с тобой и твоими сестрами, когда вы были настолько сильны и едины. Хотел бы я быть принцем, когда все сказки были явью. Но мы еще успеем поговорить. Буду рад, если ты расскажешь мне несколько волнующих моментов из своей жизни. А сейчас, пожалуйста, избавься от упыря. Принц Даниил останавливается на полпути между своей охраной и кромкой леса. В этот раз я принимаю меч из его рук и в нерешительности замираю, когда он складывает руки на груди и в ожидании устремляет на меня взгляд. Не желает ли принц отойти к своему капитану? Мои губы едва дергаются в улыбке, когда он понимает намек, что ему лучше убраться с дороги. Пожалуй, не желает. Я люблю смотреть из первых рядов. Вы когда-нибудь видели упыря? Я видел живописные иллюстрации в книгах. Принц Даниил явно не воспринимает ситуацию всерьез. Тогда одолжите мне свой кинжал. Принц приподнимает бровь, понимая, что останется безоружным. Меча при нем нет. Я стараюсь подавить ухмылку, наблюдая за его заминкой. Похоже, он плохо читал свои сказки, раз думает, что кинжал поможет ему защититься от меня. Хотя и с моей стороны будет глупо даже пытаться его убить. Это мой счастливый кинжал. Буду ждать, что ты вернешь его мне как можно скорее. Все непременно. Я принимаю оружие и иду вперед, ближе к деревьям. Упырь. Принц Даниил все-таки обладает, может, и не полной или искаженной информацией обо мне и моих сестрах, но большая часть того, что он бормочет, верна. То, что мы отмеченные богиней смерти, разве что звучит жутко. На деле мы приносили скорее пользу, хотя нередко в специфической форме. Мы можем упокоить то, что давно мертво, но по какой-то причине цепляется за старую жизнь и не хочет покидать этот мир. Такими как раз являются упыри, бесы, призраки, полудницы, утопленники и другая нечисть. Обычному человеку, чтобы убить упыря, необходимо быть быстрым. Он должен знать, что твари нужно обязательно отрубить голову и руки. Знать, что нужно держаться подальше от их зубов. И что первое, куда целится нечисть, — это шея. Если человеку удастся справиться с мертвецом, то стоит его как можно быстрее сжечь, иначе все старания станут напрасными. И это только упырь. Для другой нечисти свои правила. Каждый вид опасен по-своему. И мало кто из обычных людей знает, как с ними справиться. Однако такие, как я или Морок, могут сделать все сами. Мары способны видеть и касаться того, что не замечают другие. Мне достаточно дотронуться до тварей, и я смогу с концами оборвать их жизни, дать шанс на переход, что им не удавалось завершить. Именно этим мы и занимались раньше. Отправляли неупокоенных в потусторонний мир. Это было основной задачей всех мар. Но позже нас втянули в политику. Мы стали обрывать жизни правителей, которые несли разрушение. Тиранов, которые едва не погубили свои страны. А пару раз я слышала, что сестры еще до моего рождения подарили долголетие двум королям. Это тоже было в наших силах. Но тогда никто не знал, что такие сведения лучше держать в тайне. Иначе однажды они станут тем, что может нас погубить. И так и произошло. Мы не бессмертные. Наши задачи опасны, и немало сестер погибло, сражаясь с нечистью. Если же Маре удается прожить жизнь до конца, то она будет лишь 1,5 раза длиннее обычной человеческой жизни. Раньше существовал баланс. Мар всегда было 7. И как только одна умирала, сразу где-то у другой 10-летней девочки открывались способности. Но теперь я последняя. И больше не вижу смысла платить пользой за причиненное нам зло. Однако вначале мне нужно избавиться от связи с Мороком. А значит, какое-то время придется быть послушной. К тому же мне интересно, ради чего они пошли на такой риск, поднимая меня из могилы. Вряд ли дело в каком-то одном мертвеце, что прячется в лесу. Я скидываю капюшон и втягиваю носом воздух, пытаясь найти упыря. Он спит, прячась далеко в глубоких тенях еловых веток, в ожидании вечера, когда солнечный свет не будет его тревожить. Запах гнили легко распознать среди свежести леса и влажной земли. Хм, принц Даниил хочет представления. Почему бы и нет? Я затягиваю песню. Тихую, ритуальную молитву, наложенную на мелодию. Губы непроизвольно изгибаются в улыбке, когда, слегка обернувшись, я отмечаю, что принц и его солдаты, как один, восхищенно вздохнули. Не только лица, но и красивые голоса являются отличительной чертой Мар. Они нам нужны для того, чтобы петь подобные песни призыва. И твари, как под гипнозом, сбегались к нам. Это облегчает охоту, но есть побочный эффект. От меня не укрылось, что Морок все понял. Его не восхищают ни голос, ни мелодия. Он напряженно опускает руки, ранее сложенные на груди, и делает несколько стремительных шагов в мою сторону. Не задумываясь, я поднимаю руку вверх, чтобы он оставался на месте. И, к моему удивлению, он послушно замирает, возможно, решив дать мне шанс. По-честному, я сильно рискую. Мары прибегали к ритуальному призыву, только если рядом, бок о бок, стояло не меньше 3 сестер. Однако моя собственная смерть сделала меня беспечной. Растягивая ноты, я продолжаю напевать еще несколько минут. Ощущаю, как звук вибрирует в грудной клетке, как легкие наполняются воздухом, а буквы сами складываются в знакомые слова. Я чувствую, что они просыпаются. Как я и ожидала. Упырь не единственный, кто услышал меня. По земле, отдаваясь слабой вибрации, в ногах пошел гул. Птицы замолчали, напуганные тварями, что решили спрятаться в их лесном доме. Я заканчиваю петь и скидываю мантию, которая будет разве что мешать. Под ней у меня простые черные штаны, рубашка и наглухо застегнутый кафтан бордового оттенка. Ничто из этого не спасет ни от лезвия, ни от когтей и зубов, но я хотя бы смогу быстро двигаться. Я сжимаю в руках меч и кинжал, спиной ощущая напряженное ожидание, которое буквально давит на всех присутствующих. Вдыхаю и начинаю медленно, про себя, считать до 30, чувствуя каждый их шаг. 19, 20, 21. Дорогая Агата. Он устал ждать. 23. Ты пойдешь в лес? Или тебе требуется помощь? 24. 25. Первый выныривает из тени деревьев быстрее, чем я рассчитывала. Мерзкое создание, больше похожее на демона, чем на человека. Тонкие руки и ноги с когтями, серая кожа с неприятным зеленым оттенком плотно обтягивает кости, а рот полон острых зубов. Я преграждаю ему дорогу, когда он пытается ринуться в сторону солдата. Уклоняюсь от когтей, ныряя под протянутую руку, и, оказавшись сзади, размашистым ударом вонзаю лезвие меча в сгиб между шеей и плечом. Меч входит в его плоть с отвратительным звуком ломающейся ключицы и рвущейся кожи. Тварь, споткнувшись, падает. Все произошло так быстро, что никто и не успел вскрикнуть. Но я вижу, как побелело лицо принца, когда он смог рассмотреть сморщенную кожу упыря, теперь лежащего лицом в жухлой траве. Этот упырь старый, давно бродит по земле, а его кожа и клочки сохранившихся волос и вправду отвратительны. Я наклоняюсь, чтобы быстрее завершить дело, показать настоящее колдовство, потому что воткнуть меч в тварь может любой из присутствующих. Касаюсь пальцами шеи упыря и ухватываю их. Сверкающие, переливающиеся, словно белое золото, нити, тянущиеся вдоль позвоночника. Нити жизни. Именно это наш особый дар. При желании мы можем их видеть, можем вытащить и укрепить, а можем оборвать. Их должно быть три. Но у живых мертвецов всегда одна или две уже разорваны. У этого упыря до сих пор целы две. Я выпрямляюсь, сжимая сверкающие нити в кулаке, как трофей. Натягиваю до возможного предела, позволяя и обычным людям их увидеть. А потом, встречаясь со взглядом карих глаз принца, который не скрывает восхищения, рву нити, резко дергая рукой вверх. Тело упыря содрогается и вновь затихает уже навсегда. А нити исчезают. Руку после этого саднит. На ладони появляются два глубоких пореза, но кровь почти не выступает, потому что сердце не работает и не гоняет красную жидкость по моим венам. Я скрываю порезы, сжимая ладонь в кулак. Мне стоило просто перерезать нити кинжалом, как мы поступали всегда. Но я специально сделала это руками на глазах у Даниила, чтобы он знал, что при желании я и его жизнь оборву с такой же легкостью. Я надеялась, что он ужаснется, но в глазах принца загорается живой интерес. А лицо озаряет почти счастливая улыбка. Улыбка человека, нашедшего алмаз вместо кварца. Я не успеваю задуматься над этим, как из леса выскакивает еще один упырь. Поворачиваюсь к нему, теперь сжимая один лишь кинжал, ожидаю, что он бросится ко мне. Но тварь игнорирует меня, резко уходя в сторону. Я едва успеваю развернуться и швырнуть кинжал в голову нечисти. И та падает прямо под ноги принцу, и, добежав до него буквально пары метров, отдаю должное королевскому наследнику. В обморок он не рухнул, только сделал несколько шагов назад. Но от улыбки и следа не осталось. Богиня. Я понимаю свою ошибку. Мы переглядываемся с Мороком. Я не могу увидеть его лица или понять, что он чувствует. Но у меня ощущение, что мы оба подумали об одном и том же. Я рассчитывала, что все твари будут нападать на меня, стоящую ближе всех к линии леса, но забыла, что я и сама ходячий труп. Нежить же тянется к горячей крови. Я подбегаю ко второму упырю, вытаскиваю кинжал из его тела и перерезаю нити, чтобы он вновь не встал. Стоит ли мне волноваться, Агата? Что вы, ваше высочество? Или уже желаете сменить первый ряд на последний? Принц не успевает ответить, когда из леса начинают выходить новые твари. Хотя среди них еще лишь один упырь и три призрака. Со вторыми проще. Вероятно, это души тех, кого упыри смогли утащить в лес. Но меня удивляет Морок, который выходит вперед, держась чуть в стороне, чтобы твари вначале обратили внимание на него, а не на принца. Вполне возможно, он при желании может справиться с нежитью голыми руками. Но Морок поворачивается ко мне и кивает, ожидая, что я буду его защищать. Помогает мне, давая справиться в одиночку. Может, Громила испытывает немного сострадания ко мне, той, которой нужно доказать свою полезность королевскому отпуску, чтобы он не решил, что ее воскрешение было напрасно затеей. Моя догадка подтверждается, когда твари кидаются к Мороку, а он и головы не поворачивает, продолжая смотреть на меня. Будь он не столь опасен, я бы закричала на него, покрываясь самыми отборными бранными выражениями, но я едва успеваю добежать, чтобы перехватить первого призрака, тянущего длинные руки к нему. С призраками проще, потому что их тела не настоящие, а мягкие, будто сделанные из слишком плотной энергии. Они ранят не столько руками, сколько сводят с ума при прикосновении. Но на таких, как я, их сила не действует. И я просовываю руку с кинжалом прямо сквозь тело призрака, разрезая нити вдоль позвоночника. Я задерживаю дыхание, чтобы не чувствовать смрад. Но ощущение склизкости на руке, которая прошла сквозь его тело, и мерзкий трупный вид делают свое дело. К горлу подступает тошнота. Призрак растворяется как раз в тот момент, когда упырь прыгает на Морока. И я, сделав безрассудный шаг, загораживаю его собой. Не позволяю себе вскрикнуть, лишь шиплю, когда нежить впивается мне в одно плечо зубами, прокусывая его насквозь и ломая какую-то кость. Я надеялась, что не буду чувствовать боль, но как бы не так. Боль почти как настоящая, как при жизни. Во второе мое плечо тварь вгоняет свои когти, повисая на мне, как огромная пиявка. От его омерзительности внутри поднимается волна злости. И я отрываю упыря от себя, разрывая свои жраны и увеличивая боль. Как только мне удается его сбросить, я сразу пинаю тварь и втыкаю нож ему в шею. С оставшимися двумя призраками я разбираюсь быстрее, а потом проверяю, чтобы у каждой нечисти были перерезаны нити жизни. Призраки сразу исчезают, растворяясь в воздухе. А вот упыри остаются лежать смердящими кучами костей и плоти. Я замираю с тяжелым дыханием, понимая, что на сегодня это все. Из леса больше никто не собирается вылезать. Как могу, я оглядываю плечи, отмечая испорченную одежду, рваные раны, сквозь которые видно поврежденные мышцы. Крови больше, чем на ладони, но обильного кровотечения нет. Однако боль по-прежнему пульсирует, а руки начинают неметь. Морок с таким равнодушием смотрит на мои повреждения, что я не могу сдержаться и бросаю на него злой взгляд. Это было потрясающе. В одиночку убить стольких? Принц Данила ослепляет довольным выражением лица. Мне хочется воткнуть его же кинжал ему в карий глаз, чтобы стереть очаровательную улыбку, но вместо этого я протягиваю оружие, возвращая его хозяину. К нам подбегает капитан Дарий со своими солдатами проверить, все ли хорошо с принцем. «Капитан, сожгите трупы!» Капитан отдает приказ нескольким солдатам. Даниил принимает мою красную мантию от одного из солдат и, подойдя сзади, заботливо накидывает ее мне на плечи, скрывая жуткие раны. Мне больно. Так и должно быть. Принц удивленно смотрит на Морока. Да, но через пару дней все заживет. Как? Я же мертва. Мое тело не восстанавливается. Морок вновь поворачивается ко мне, и я жалею, что поинтересовалась. Тебя вылечит моя жизненная сила. Та же, благодаря которой ты вообще ходишь и болтаешь. Я прикусываю язык, морщась от боли. Хочется еще спросить, когда раны перестанут ныть. Но я не решаюсь испытывать его терпение. Вы удовлетворены представлением, принц? Я пытаюсь скрыть свое презрение, сохраняя спокойный тон. Более чем, дорогая Агата. Принц с нежностью обхватывает мою ладонь обеими руками. А теперь самое время привести тебя в порядок и представить моему отцу.